Номер 56. Эту историю рассказал мне однажды зимним вечером мой друг Аянь в комнатке за прачечной. Аянь — тихий маленький китаец с печально задумчивым лицом и меланхолически созерцательным складом характера, столь свойственным его соплеменникам. Мы дружим уже много лет и провели много долгих вечеров в этой полутемной комнате, покуривая трубки и предаваясь молчаливым размышлениям. Главное, что привлекает меня в моем друге — богатое воображение, которое, как я полагаю, присуще людям Востока и помогает им укрываться от низкой повседневности в мире фантазий. Однако его острый ум и наблюдательность были скрыты от меня до самого вечера, о котором я собираюсь рассказать. В закопченной комнатке Аяня, освещенной лишь тусклым светом сальной свечи, помещались только два стула и столик, за которым мы набивали свои трубки. По стенам висело несколько картинок, в основном плохих репродукций, вырезанных из газет и прилепленных на стену, чтобы скрасить пустоту комнаты. Лишь одна картина выделялась на общем фоне — портрет, выполненный пером. На нем был изображен молодой человек с лицом прекрасным, но невыразимо печальным. Сам не знаю почему, однако я давно чувствовал, что Аяня постигла большое горе, и это каким-то образом связано с портретом на стене. Вопросов я не задавал, и до того самого вечера эта история была мне неизвестна. Какое-то время мы молча курили, а потом Аянь заговорил. «Мой друг — человек культурный и начитанный, и его английская речь безупречна с точки зрения грамматики. В произношении, конечно, присутствуют характерные растянутые звуки, которые я здесь даже не буду стараться воспроизводить. Я вижу, — сказал он, — что вас заинтересовал портрет моего несчастного друга, 56-го. Я никогда не говорил вам о своей утрате, но сегодня годовщина его смерти, и я хотел бы немного о нем поговорить». Аянь замолчал. Я закурил трубку и кивнул в знак того, что готов слушать. «Я точно не помню, — продолжил он, — когда конкретно 56-й вошел в мою жизнь. Я, конечно, могу свериться со своими записями. Впрочем, теперь это уже ни к чему. Поначалу он интересовал меня не больше прочих клиентов, и даже меньше, поскольку никогда не приносил свое белье сам, а только с рассыльным. Некоторое время спустя, когда я заметил, что он пользуется моей прачечной постоянно, я отвел ему этот номер, 56, и постарался угадать, кто он и чем занимается. Вскоре я пришел к некоторым умозаключениям относительно моего нового знакомого. Судя по белью, он был человек, если не богатый, то, по крайней мере, состоятельный. Я сразу распознал в нем добропорядочного молодого человека, которому время от времени случается выходить в свет. Эти выводы я сделал на основании того, что он каждый раз отдавал в стирку одинаковое количество белья, и всегда в один и тот же день, в пятницу вечером. А кроме того, в его белье всегда была парадная белая рубашка. По характеру это был скромный молодой человек без особых претензий. Воротнички он носил не выше 2 дюймов. Я удивленно посмотрел на Аяня. В недавних публикациях одного очень известного романиста Я встречал подобные примеры аналитических суждений, но не был готов услышать их из уст моего восточного друга. «Когда мы только познакомились», — продолжил Аянь, — 56-й учился в университете. Разумеется, я не сразу об этом догадался. Однако потом обратил внимание, что на летние месяцы он уезжал из города. А во время университетских экзаменов его манжеты были исписаны числами, формулами и геометрическими чертежами. Я с большим интересом следил за его учебой. Те 4 года, что он провел в университете, я стирал его белье каждую неделю. Наши регулярные отношения давали мне пищу для размышлений, и это позволило мне сделать дальнейшие выводы относительно характера этого славного молодого человека. Моя первоначальная симпатия переросла в глубокую привязанность. Я очень переживал за его успехи. Насколько это было в моей власти, я старался помочь ему с каждым последующим экзаменом и крахмалил рукава его сорочек до самого локтя, чтобы на них уместилось как можно больше сведений. Я не могу описать, как сильно я волновался за него во время последнего экзамена. О том, что в академической карьере 56-го наступил переломный момент, я догадался по носовым платкам, которые он бессознательно стал использовать вместо перочисток. Его поведение на экзамене говорило о нравственной перемене, происшедшей с ним за годы учебы, ибо теперь записки на манжетах, такие подробные в начале, сократились до нескольких строчек и касались предметов столь сложных и запутанных, что запомнить их было весьма затруднительно. И, наконец, в начале июля я с огромной радостью обнаружил в узле с его бельем белую парадную сорочку, вся грудь у которой была покрыта пятнами от вина, и сразу догадался, что 56-й отпраздновал присвоение ему степени бакалавра. В следующую зиму привычка вытирать перо носовым платком, которую я заметил еще во время последних экзаменов, стала у него хронической. И это подсказало мне, что он приступил к изучению юриспруденции. Он много работал в тот год, и парадные сорочки почти полностью исчезли из его белья. Так продолжалось до следующей зимы, 2-го года обучения, ставшего началом трагедии. Я вдруг обнаружил, что в белье произошли заметные перемены. За одну, самое большее 2 недели, количество парадных сорочек возросло до 4, а вместо льняных носовых платков стали появляться шелковые. Отсюда я сделал вывод, что суровый уклад студенческой жизни остался в прошлом. Теперь 56-й стал чаще бывать в обществе. Я определенно чувствовал, что за этим кроется нечто большее. Все говорило о том, что юноша влюбился. Вскоре мои догадки переросли в уверенность. За неделю он сменял 6 рубашек, льняные носовые платки полностью исчезли из его белья, а воротнички выросли до 2 с четвертью, а потом и до 2,5 дюймов. От того времени у меня осталась опись белья, сданного им в стирку. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять, как тщательно и педантично он следил за собой. Я помню радужные надежды тех дней, сменявшиеся периодами глубокого отчаяния. Каждую субботу я, дрожа от нетерпения, разворачивал очередной сверток, надеясь найти свидетельство возвращения любви. Я помогал моему другу, чем только мог. Его рубашки и воротнички были шедеврами моего искусства, хотя руки тряслись у меня от волнения, когда я добавлял в воду крахмал. Судя по всему, это была славная девушка из приличной семьи. Ее облагораживающее влияние во многом изменило характер 56-го. До тех пор у него в гардеробе присутствовало несколько манишек и престижных манжет. А теперь, в высоком порыве, он полностью от них отказался, словно ему претила сама мысль об обмане. Счастье 56-го вошло в мою жизнь и заполнило ее целиком. Я жил от субботы до субботы. Появление манишек повергло меня в пучину отчаяния, а их отсутствие возносило на вершины надежды. Всю эту долгую зиму 56-й медлил, не решаясь окончательно определить свою судьбу. И вот, когда весна наконец вступила в свои права, он прислал мне белый жилет, который мне надлежало привести в порядок. До сих пор он в силу природной скромности избегал столь вызывающих предметов гардероба. Я пустил в дело все свое искусство, ведь мне было ясно видно предназначение этой вещи. В следующую субботу она ко мне вернулась, и со слезами радости я заметил на левом плече след маленькой теплой ручки. 56-й заручился согласием своей избранницы. Аянь прервал свой рассказ и какое-то время сидел молча. Трубка потухла и лежала холодная у него в руке. Он не сводил взгляда со стены, где свет и тень сменяли друг друга в тусклом мерцании свечи. Наконец он снова заговорил. «Я не буду описывать последовавших за этим счастливых дней, дней ярких летних галстуков и белых жилетов, безупречных сорочек и высоких воротничков, которые привередливый влюбленный менял теперь каждый день. Наше счастье казалось полным, и я больше ничего не просил от судьбы. Увы, ему не суждено было длиться долго. После солнечного лета наступила осень, и я с грустью стал замечать признаки случайных ссор. Лишь 4 рубашки вместо обычных 7, или появление давно оставленных манжет и манишек. Затем следовало примирение со следами слез раскаяния на плече белого жилета, и 7 рубашек возвращались снова. Однако ссоры становились все чаще, и время от времени возникали бурные сцены, оставлявшие на жилете след из сломанных пуговиц. Количество сорочек со временем сократилось до 3, а потом и до 2. И воротнички моего несчастного друга опустились до 3¼. Напрасно расточал я 56-му свое внимание и заботу. В моем измученном мозгу еще жива была надежда, что безупречный вид его сорочек и воротничков растопит ее каменное сердце. Все тщетно. Мои усилия пропали в туне. Прошел ужасный месяц. Манишки и престижные воротнички вернулись на прежнее место. Похоже, несчастный упивался их двуличием. Наконец, однажды темным осенним вечером я, открыв его тюк, обнаружил, что он купил пачку целлулоидных воротничков. И сердце сказало мне, что они расстались навсегда. Я даже представить себе не могу, что пережил за это время мой бедный друг. Достаточно сказать, что от целлулоидных воротничков он перешел к голубым фланелевым рубашкам, а потом сменил голубые на серые. При виде носового платка из красной хлопчатобумажной материи я понял, что обманутая любовь повредила его рассудок и стал готовиться к худшему. В течение почти 3 мучительных недель я не получал от него ничего, а потом пришел огромный узел, в котором, кажется, были все его пожитки. Там я, к своему ужасу, обнаружил рубашку с ярко-красным пятном крови на груди, в середине которого на том самом месте, где пуля вошла в сердце, зияла неровная дыра. Я вспомнил, что 2 неделями ранее разносчики газет выкрикивали новость о чудовищном самоубийстве, но только тогда понял, что речь шла о моем друге. Едва первый приступ горя миновал, я, чтобы сохранить память о нем, нарисовал портрет, который висит на стене рядом с вами. Я немного владею этим искусством и уверен, что мне удалось точно передать выражение его лица. Портрет, разумеется, плод моего воображения, поскольку, как вам известно, я никогда не видел 56-го. Звонок колокольчика на входной двери сообщил о приходе нового посетителя. А Янь со свойственным ему отрешенным видом поднялся и вышел в прачечную. Когда он вернулся, у него, по-видимому, уже не было желания продолжать разговор. Вскоре я простился с ним и медленно побрел домой. По дороге я много размышлял о моем восточном друге и о странных особенностях его воображения. На сердце у меня было тяжело. Я должен был кое-что ему рассказать, но вместо этого промолчал. Мне не хватило решимости разрушить воздушный замок, созданный его чутким воображением. Сам я живу размеренно и одиноко, и мне не довелось испытать такую глубокую и нежную привязанность, как та, что выпала моему чувствительному другу. И все же меня не оставляли смутные воспоминания об огромном тюке, который я послал своему другу в стирку примерно год назад. Меня не было в городе 3 недели, и в результате количество грязного белья оказалось гораздо больше обычного. Если не ошибаюсь, среди прочих вещей там была рваная рубашка с большим красным пятном от разлившейся у меня в чемодане бутылки красных чернил. К тому же, завязывая белье в узел, я случайно прожег ее пеплом от сигары. Все это припоминается мне очень смутно, но в одном я уверен. До того, как в прошлом году я стал отдавать белье в новую, более современную прачечную, мой номер у Аяня был 56.